Друзья, всем привет! Наступил понедельник, и как и обещали люди из предыдущего моего ролика, они мне позвонили, разузнали у меня, купил я компьютер или не купил, и, в общем, погнали дальше втирать свою тему о том, что какие акции надо приобрести, не приобрести. Ну, в общем, что я вам рассказываю, смотрите все сами, как было, но предупреждаю сразу, запаситесь терпением. Ролик очень длинный, но очень забавный. Все, погнали! Алло. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вас беспокоит компания MarketStart, да, если вы помните она. Да, помним. Мы с вами разговаривали, вы приобрели компьютер? Да, приобрел. Очень хорошо. Можно с вами поговорить дальше? Есть возможность присесть перед компьютером? Я на данный момент прям изучаю, как им пользоваться. Угу. Вам кое-что подсказать? Ну, давайте, значит, я тут разобрался немножко, как вот это, куда вводить, mm-hmm. какой запрос, чтобы mm-hmm. найти вас. Mm-hmm. Так, я вам подскажу. ru.investing.com Так, секундочку. Значит, я захожу вот сейчас в Яндекс. Яндекс строка у меня открыта. Mm-hmm. И в нее я ввожу, да? ru.investing.com Так, сейчас, секунду. ru. Точка, да? Да. Алло. Да, слушаю вас. ru.investing.com Investing? Investing. А, investing. Тут вот выскочило даже. Финансовый портал вот у меня какая-то открылась. Да, у да, вас да. Вы там ремонт, правы, что ли? Это... Что где делать? У нас ремонт? Да какой-то шум там, галдеж стоит у вас. Нет, это слух от офиса. Я в офисе нахожусь. А, понял. Что-то у вас там какое-то пьянство, что ли, с утра. Так, что нажимать? Сейчас одну секундочку с вами переговорить. Нажимаю на все и объясню, что делать дальше. Давайте, давайте. Угу, да, спасибо. Пожалуйста. Да, да, слушаю вас. Да, здравствуйте. Это Виктор Катков. Мы с вами общались. Но... Виктор, здравствуйте. Да, я вам советовал компьютер туда приобрести для доступа на финансовый рынок. Я так понимаю, приобрели. Да. И как вам, кстати? Да вот сегодня с утра, вчера убирал там столько, понасрали коровы мои, ужас, а сегодня вот это, изучаю с утра, как пользоваться, вчера времени не было. И как вам компьютер вообще? Ну вот я только, говорю, включил его буквально час назад, поэтому пока еще не могу ничего сказать. Ноутбук или стационарный? Нет, я купил вот такой, коробку такую черную. Коробка отдельно, там мониторы? Ну да, да, монитор мне отдельно, провода, тут я тут подключал только его 2 часа, разбирался, как это все включить. Я понял вас. Сейчас вы на сайте Investing, я так понимаю, да? Ну вот Яндекс, вот эта желтая такая строка, я ввел туда, что мне Жень, девушка, сказала. И тут вот у меня выскочил финансовый портал какой-то по-английски. А, ну да, да, да. Финансовый портал нажимайте. Сейчас тут как все по-нерусски. А, вот строка по-русски. Mm-hmm. Ну да, и собственно... Вот, и там, что у вас там, наши члены, трейдерам, брокерам, вот это вот есть вверху разделы? Наши члены? Что за члены? Ну, члены финансовой комиссии. Я думал, члены, в смысле, писюны, думал. Нет, не писюны. Не писюны. Так, ладно. Нет. Наши члены нажимать или чего? Да, наши члены нажимать. Нажал. Да, вы, давайте как сделаем. Вы сейчас подождите меня минуту, я вам перезвоню с другого телефона, ближе к компьютеру, потому что, ну, чтобы вам говорить конкретно, куда нажимать, угу. чтобы там не наделал лёг, я просто сейчас звоню с телефона, который вдалеке от компьютера, давай, перезвоню. Давай. Угу. Алло? Да. Да. И, Соответственно, я так понимаю, вы сейчас на сайте. Не нашли там, где переключение языка? Ну вот я нажал, да, на российский флажок, и теперь все на русском тут. Там есть вверху открыть счет МТ-5. Нет, тут просто открыть счет и вход. Две кнопки. МТ-5. В самом верху. Все, вижу, открыть реальный счет. Вот. Да, нажмите туда. Нажал. И там поля для... Имя, адрес электронной почты. А у меня электронной почты нету. Ничего страшного, пытался увидеть. А такой можно обычный почту адрес ввести? Нет, такой нельзя. У вас нет электронной почты. Но это не очень хорошо, конечно. И что делать? Бейте, не знаю, mail.ru бейте. Mail.ru. Скажите, а долго это все еще займет? А то мне надо коров кормить идти. Ну, как понимаете, у вас же нет электронной почты даже элементарно. Поэтому, конечно, это займет чуть времени, но минут 20, я думаю, корова потерпит. Да нет, тут и не потерпят, там уж знаете у меня сколько. Давайте так тогда сделаем. Я сейчас вот тут, я думаю, разберусь сам, почтовый ящик это создам, и там после обеда свяжусь. Хорошо? Я просто не думал, что это так долго. Подождите, но вы точно разберете почтовым ящиком? Вы же раньше никогда не делали. Ну, тут вот открылось мне окно, введите имя, пароли какие-то. Но пароли вы должны будете... Ну, смотрите, как я могу, мне не горит, да? То есть я могу вас после обеда набрать, но просто чтобы это было эффективно, да? Чтобы вы не наделали дело там при регистрации, потом не смогли двигаться дальше, нужно было... Я не буду делать, я вот сейчас все это делаю. Дело как есть, так и оставлю, а единственное, что мейл сделаю. Но смотрите, если будете делать сами мейл, то вот сделайте так, чтобы... Как? Ну, чтобы запомнили саму почту и пароль, который вы вводили. Вот там вот пароль. Ну, это вот. Я запишу на листочке. Хорошо, во сколько вы собираетесь? Ну, давайте часиков 3 созвонимся сейчас, тут пока уберем. Вы напомните мне, у вас московское время? Да, московское. В 3. Хорошо, давайте в 3 тогда созвонимся. Ну, давайте, все, жду звоночка. Да, алло? Да. Да, это Виктор вам перезванивает. Да, Виктор. Да, у меня пока тут ЧП, блин, я пока еще на коровнике. Я сейчас минут через 20 буду. Вчера новенького вон взяли, я ему говорил, хрен в молокоотсос несуй, блядь. Он взял, засунул, придурок. Ему теперь печушка присосалась, надо в этот отключать аппарат. Минут через 15, хорошо, набери, я сейчас это выключу все и зайду тогда в дом, хорошо? Да, хорошо. Давай, ага. Алло. Да, ну что, как у вас там дела? Да все, слава богу, обошлось без скорой помощи. А то Вызвали в прошлый раз, год назад такое же случилось, скорую помощь вызывали. Там что-то вообще сильно, а это, слава богу, там давление небольшое сегодня стояло на аппарате. Слава богу. Я вообще так подумал, может у вас там ребята с деревни ходят работать на ферму ради там острых ощущений специально? Да не, вы знаете, тут просто народ, они такие вот, поприкалываются, может они поприкалываются хотели, хер его знает. Она вроде корове на сиську надеваешь, вроде не больно, а я вижу, она присосалась, и пиздец, извини за выражение. Да они в кипше бегают. А у меня ключи только у одного, от самого резервуара, где вакуум. Я туда никого не пускаю, потому что там высокое напряжение. Поэтому они меня пока нашли, блядь, он там белый, блин, стоял с этой херней. Ужас. Не знаю, черно. Не хотел бы я попасть на его место, скажем так. Да, ну, видишь, молодые ребята, что 16 лет, он вот только по ПТУ поступил и на полставки устроился ко мне, вроде хоть какая-то прибыль. Такие дела, короче. Да. Что там, кстати, по поводу почты? Сделал я почту. Что-то миллион только имен перебрал. Все, имя такое существует, короче. Записали тот, который сделан себе? Что? Вы записали тот ящик, который вы себе сделали? Когда сделал, просто там имя говорю, долго подбирал, а так сделал. Я пришел в пол второго, начал заниматься, и тут вот позвонили. О, такие дела. Сделал почтовый ящик, что, адрес продиктовать или чего сейчас? Нет, зачем? Это вы заполните уже там на сайте. Вы компьютер подойдите лучше пока. Ага, я понял. Слушай, ну давай, я это, тут пришли вон, мне тянут провод. Так что, а они прямо сейчас вам пришли и, получается, отключили интернет в Wi-Fi? Да, они сейчас протянут провод от роутера, там говорят, можно 3 компьютера, хоть 4 от роутера, да, через провод подцеплять. А что там проводить? Там берешь провод, подключаешь в одну точку, ну, там точку, они сейчас дырку в стене сделают, чтобы провод протянуть в другую комнату. Они провод принесли с собой, и сейчас, чтобы его не тянуть вокруг через 3 комнаты, они дырку сейчас сделают перфоратором, понял? Вот. Давай, они говорят, минут 10-15, быстро. Ну давайте, давайте, я как бы не горит мне. Давайте, ага, сейчас 10-15 минут набирайте и продолжим, ага. Ага, договорились, да. Алло? Да, что там у вас, протянули провод? Да, протянули, все, работает очень быстро, прикольно, а то что-то еле-еле открывались вот эти странички. А, ну, хорошо, что работает, хорошо. Так, у вас сохранилось вот это вот капитал-дерево, что мы заходили с вами, или заново нужно зайти? Все, все, вот все страницы, какие были, такие открытые. Вот мы зашли на какую-то страницу, где надо вводить имя, фамилию, электронную почту. Да, электронная почта, да, это да, мы на этом стопорнулись, потому что у вас не было почты. Есть эта страничка, да, открыта? Да. Значит, смотрите, вот вбивайте там ваше имя и фамилию русскими буквами. Сейчас, секунду. Так, первое тут имя стоит. Угу, да, сначала имя. Угу. Потом фамилию. Фамилия. Да, потом электронную почту вашу вот эту новую. А русскими буквами писать? Что? Почту? Фамилию. Русскими, да. Какие имя? Да, ну, с английскими я тут. Так, почта. Да, а вот почту английскую. Ну, это вот как название там длинное вот это, да? Где Mail.ru, вот собака Mail.ru, да? Ну да, то есть пишите, что у вас там ваш электронный адрес, собака Mail.ru. Ну, то есть как там вы, я же вам говорил, перепишите на бумажку, чтобы могли перечислить. Я переписал, потом. Переписал, я просто уточняю. Адрес, а, там, ну... не пароль, а просто адрес я сюда пишу. Да, просто адрес. Так, все, сделал. Потом страна там у вас по умолчанию должна стоять Россия. Россия. Да, ниже электронный адрес. Вот, номер телефона. Телефон. Угу, указал. Так, потом ниже там промокод есть, да? Ну, то есть валюту оставлять USD, там и промокод 2401. 401. А это откуда эти цифры? Это от меня цифры. Это значит, что вы со мной будете работать. Мой личный код. 401. Да, 401. А у меня сейчас ошибка какая-то была, 401, когда интернет настраивали. Это другое. Это не то? Это совпадение. А, ну надо же. 401 тоже было. Так, ну, написал. 404, скорее всего, это была ошибка, а, ну, ладно, не важно. То есть, написать 401, поставьте галочку чуть ниже. Я прочел, принимаю. А что я прочел? Ну, как бы стандартная там форма о том, что мы с вами будем сотрудничать и так далее. То есть, стандартная а форма. Вот это капитал левел, это вы? Да, это мы. Это вы. Я прочел, понял и принимаю. Ну, я хотел бы прочесть. Сейчас времена такие, что ставить галочку. А подождите, подождите, окей, временно, мы с вами что обсуждали до сих пор, то, что мы, как компания, будем работать с вами на бирже, то есть вы через нас будете приобретать какие-то акции, подавать какие-то акции, мы будем предоставить вам доступ и информацию, смотрите, какие сделки, то есть, по сути, там то же самое, только в письменном виде. Поэтому, ну, я, в конце честно концов, говоря, знаете, из всего, что вы сказали, ничего не понял. Я имею в виду, не понимаю, что это такое. Я говорю о том, что вот я прочел, понял и принимаю. И английские какие-то слова пошли. Это что такое? Это термос какой-то. Да, термос. Это то, о чем мы говорили с вами до сих пор в устной форме. Подписано письменно. А я могу где-то есть... прочесть, что я прочел? Вот это написано, где я прочел, и я могу где-то прочесть? Ну, конечно, вы можете это прочесть, можете открыть там параллельно и прочесть. Просто вопрос в том, что вы задали, мы когда с вами только вышли на связь впервые, только там начали говорить по поводу Аэрофлота, что можно сделать прибыль, вы сказали, что ну я как-то финансирую 100 тысяч рублей. Я вам потом после этого еще объяснял, хотя это уже было так. То есть вы мне сказали там в первые минуты разговора, что вы готовы 100 тысяч рублей инвестировать. Сейчас да вот, когда мы приходим уже ближе к делу. Я не говорю, вы меня не понимаете, я говорю, откуда я знаю, что я прочел и принимаю чай и принимаю вот это вот. Это об этом речь идет. Вы можете мне сказать, что это об этом речь идет, а на самом деле может речь о чем-то другом идти, ведь вы согласны? Что я принимаю тут, я не могу понять. Вот по этой галочке, вот я ставлю галочку, и я принимаю. Что я принимаю? Где видно, о чем идет речь? А вот вы когда-нибудь, не знаю, а вы на почте, посмотрите, вы на почте проходили регистрацию, и даже там есть галочка, которая выставится, что вы там принимаете определенную политику компании и так далее. А я там читал. А как вы успели? Вы же там коронами занимались, вот это ну, читали. Ну, вот я говорю про то, что я полвторого пришел, и часов я поковырялся. Это меня потом вызвали с этими нештами ситуациями. Ну, смотрите, на самом деле, как бы, своя часть неинтересна, как бы кто-то разговор приведет, и немножко как-то вы общаетесь странновато для человека, который готов инвестировать на мою сумму денег на бирже. Как бы ничего такого, сможете открывать, читать и так далее. Просто, так, знаете, у меня такой страх. А там есть ссылочка, как бы вы нажимаете, открывается. Там ну вот да, если нажимаете, вот. Скажите. Ну вот прямо на это слово, термос, как вы говорите, да, термос, условия. Вы нажимаете, открывается. А-а-а. Да, просто вы просто там, понимаете, я вас каждый раз пробираю, у нас есть какие-то причины, там, то у вас там интернет пропал, то у вас почты нету, то там писем парню засутал, вам нужно обязательно там как-то что-то принимать меры. Как-то не знаю, ну странновато для меня. У меня вообще просто... жизнь вот так вот всегда складывается, постоянно какая-то фигня происходит. Это вам странно, а я к этому уже привык. У меня постоянно какие-то ситуации нештатные. Вот вы думаете, это легко и просто было, ни с того ни с сего, девушка позвонила, сказал, иди компьютер покупай. Я пошел, купил компьютер, все в шоке с меня. Нахер не говорят. Девушка вам не говорила про компьютер. Ну, парень. Ну, вы видите, как у меня все происходит. Достаточно странно. А как? Вы сказали, девушка, что вы хотите инвестировать 100 тысяч рублей. Вы хотели это посмотреть. Я взял трубку. Я говорю, ну как, чтобы как-то двигаться дальше, нужен компьютер. Все, то есть это нормально. А у меня-то не было компьютера никогда в жизни. Я им не пользовался. Это еще хорошо, что я так быстро к нему более-менее понял, что делать, как. Ну, я согласен с вами. Просто вопрос в том, что, понимаете, вы там, я предложил вам купить компьютер, вы пошли 20 тысяч рублей, потратили на компьютер, купили компьютер, а сейчас, когда мы приходим уже к моменту, чтобы делать более конкретно, вы там не хотите поставить галочку. То есть вот это мне странно, да? Я задаю вопрос, что это значит. Это, по-моему, нормально, я считаю, что тут такого. Я имею право знать, какие условия я принимаю. Это же логично. Иметь. Ну а почему я должен ставить галочку, не прочитав о том, чем я согласен и чем принимаю участие? Вы странно себя ведете на самом деле. Я хочу ознакомиться, с чем я хочу согласиться и с чем я тут как-то согласен или как тут было написано. А. Ну, вы можете ознакомливаться. Вопрос там, давайте добавим немножко серьезности, потому что у меня уже нет времени каждый раз вас как бы набирать, и вы мне говорите постоянно там по каким-то предлогам переносить разговор. Извините, как у вас нет времени работать? Нет, моя работа немножко в другом стоит. Моя работа стоит в том, чтобы делать людям деньги, то есть люди, которые уже работают, я разрабатываю для них сделки, выхожу с ними в рынок и так далее. То есть, Смотрели фильм вот про американскую компанию, которая тем же самым занималась, по-моему, Ой, с каким-то актером известным в главной роли. Они там вот так тоже звонили людям многим, предлагали ставки делать. Или... Ну, вы, наверное, имеете в виду Wolf of Wall Street, но как бы немножко не тем мы занимались. То есть, но все равно, что говорить там, не знаю, о фильме «Робокоп», как о фильме, который показывает деятельность наших правоохранительных органов. То есть, как бы и там менты, грубо говоря, но как бы немножко разная ситуация. Так и то. То есть, ну, я художественный... хочу сказать, что я совсем немножко понимаю, что происходит на самом деле. Такие организации, как вы, всего лишь навсего советуют, куда что поставить, и на этом деньги зарабатывают. Но если какой-то обвал произойдет, то вы денег никаких не потеряете, потеряют только вкладчики, потому что если бы вы знали на 100%, какие акции подрастут, вы бы, ваша организация вкладывала бы свои финансы. А так как вы 100% не знаете, вы вкладываете деньги чужие, поэтому за них вы не отвечаете. Ну, знаете, меня немножко другое удивляет. Вот вы как бы не уточнили, не спросили у меня информацию о том, вкладывает ли наша компания, не вкладывает наша компания, вкладываю лично я или не вкладываю лично. И уже делаете выводы, что вот я не вкладываю, я даю вам информацию, потому что я не знаю, что будет, там я хочу заработать. Знаете, наша компания на первую очередь работает сама своими финансами. И более того, мы, компания зарождалась как фонд инвестиционный, где вот определенное количество людей своими деньгами оборачивало. Просто в дальнейшем, вот для того, чтобы дальше торговать на бирже, нужно делать анализ рынка, нужно отслеживать события, нужно отслеживать те же отчеты. Это как бы для этого нужно специалисты, для этого нужно аналитическое дело, для этого нужно человека часы определенные, чтобы это все подготовить. Мы это готовим для себя. И параллельно мы этой же информацией делимся с другими людьми за комиссию, чтобы зарабатывать на той же информации дважды, грубо говоря. Но информация нам нужна в первую очередь для себя. Если будет говорить какой-то обвал, то в первую очередь компания понесет потери сама. Но как бы вопрос в другом. Если вы меня внимательно слушали, хотя, может быть, я это не вам объяснял, уже не помню, но есть там возможности для контроля над рисками. То есть вы покупаете акции за 100 рублей за штуку, допустим, да, вы выставляете ограничения по рискам в этот момент, максимальную отметку, до которой акции могут упасть, и после чего они будут проданы. То есть, допустим, по 100 рублей купили, поставили 97 рублей как минимальную отметку. Если вдруг цена на акцию пойдет до 97 рублей, сделка автоматом закроется, и больше, чем вот эти 3 рубля на акцию, вы не потеряете. И поэтому, понимаете, вот почему я так, ну не то чтобы нервничаю, но немного не так общаюсь, может быть, когда это не ожидаете, потому что это странно, да, то есть это очень удивительно для меня, когда человек дает добро на работу, еще не выслушав всю информацию, не зная, что к чему, это мне уже как бы наводит определенные мысли, я уже всегда общаюсь. На какие мысли вас это наводят, если не секрет? Ну, что это странновато как-то. Но вопрос в другом, как бы, и вот мы как бы идем, а то в каком-то моменте вы вот неожиданно вспоминаете там фильмы какие-то, Wolf of Wall Street, там, не знаю, что ну, еще. Ну, потому что я все прекрасно понимаю, как вы работаете, просто хотел узнать для себя, каким способом вы обрабатываете людей, чтобы втянуть вот в эти вещи. Финансовые вложения, чтобы они делали. Ну, понимаете, вопрос в другом, да, то есть, если бы вы понимали, как мы работаем, то вы бы и работали с нами, да, то есть, то, что вы посмотрели какой-то фильм. Умные люди там, с вами не работают, на вашу удочку попадаются, извините за выражение, лохи. А умные люди с вами не работают. Да. Умные люди... Ладно, давайте, я не хочу, как бы хотел, может быть, перейти на личность, но я не буду опускаться а в этот уровень. А за кто на личность переходит? Не, я не об этом. То есть вы трогаете личность моих клиентов. То есть для меня многие из клиентов, с которыми я начал работать несколько лет назад, то есть для меня уже люди, как друзья, то есть с ними общаюсь регулярно, там, раз в неделю, да, и для меня оскорбление вот этих людей, что вы называете их лохами, я прошу прощения за выражение, то это для меня уже оскорбительно, потому что это, ну, буквально там, мои, ну, может быть, не друзья, но приятели. Да, то есть с многими из них я общаюсь регулярно. И вы такое себе позволяете. Знаете, некоторые из людей вкладывали полмиллиона долларов. Да, то есть если вы думаете, что это человек как бы ограниченных умственных способностей такие суммы инвестирует, то знаете, тогда себе вопрос, откуда этот человек взял такую сумму. Ну, вы знаете, вы можете сказать и полмиллиона долларов, и миллион долларов можете сказать. Я могу, понимаете, я могу, потому что я знаю, о чем я говорю. Люди рискуют такими деньгами, потому что вы мне сказали, что 100% гарантии нет, риски есть всегда. Поэтому никакой человек миллиону долларов не будет рисковать. Получая информацию. Моя информация, как мое мнение касательно этой деятельности, оно зиждется на тех годах, которые я в этом бизнесе проработал. А ваше мнение об этом бизнесе зиждется на, во-первых, на фильме Wolf of Wall Street, а во-вторых, не об этом вот фильме вот... идет речь. Волк с Уолл Стрит. То есть у вас такое вот понимание обывателя, да, который вот там привык что-то делать, ну, как вы видите, там, не знаю, стоит коров, там, не знаю, что. И вот он считает, что это вот единственное, чем в жизни стоит заниматься, все остальное, там, какое-то фидос, плохо трое и так далее. Но вопрос в другом, понимаете? Ну, если оно так и есть, потому что люди, которые, как бы сказать, привыкли честным трудом зарабатывать деньги, они вот с этими аферами не связываются. И благодаря этому они не попадают на деньги. А тот, кто хочет легко заработать, он теряет деньги. Никогда не было легких денег, и на не бывает. Деле, вы знаете, вот я вот такого разговора я ожидал с вами, вот там с первых минут, как я с вами начал общаться, вот мой коллега общался, вот да, я задал надежда была 100 тысяч получить, да? Да, ну слушайте, какие 100 тысяч, во-первых, я бы не получил, ну ладно, я что я вам буду доказывать там, что я не я и так далее. Вы бы получили премию от своего начальства за то, что приболтали. Говорите, сейчас я, конечно, прошу прощения за выражение, но вы несете полнейшую ересь. Я объясню почему. Вы говорите, люди там, не знаю, вот кто занимается своим делом, не теряя деньги. А вы знаете, насколько акции компании Сбербанк выросли, ну, банка Сбербанк выросли за последние 3 года? Понятия не имею. На 320%. То есть, грубо говоря, чуть больше, чем на 100% в год они росли. Акции компании, акции Сбербанка. Сбербанка. Сколько при этом Сбербанк давал за год за депозитные вклады? А для чего вы нужны в качестве посредника, если я могу сам без вашего участия купить акции Сбербанка? Для чего мне важно? Ну, у меня вопрос логичный. Вы купили? Я не купил. Почему? Потому что у меня деньги вложены в другое дело, которое приносит более прибыль. Ну, бизнес у меня есть строительный. Вы думаете, что просто так вы же мне позвонили? Вы же видели мою компанию, видели, чем я занимаюсь? Нет, я ничего не видел. Ну, не делал, вы, просто, а кто делает вот эти обзвоны, девочки молоденькие. Они видят, что кто-то заинтересовался. И она, ваша девочка, двух слов не могла связать. Потом подключился более такой квалифицированный специалист, который может обработать человека в вашем лице. Так что у вас нету времени обзвоны делать, этим занимаются другие люди. Потом, когда кто-то заинтересовался, вам передают более опытному обрабатывать. Нет, подождите, а что вы пытаетесь вот этим сказать, что это что-то как-то аморально, да, или что? Как вы знаете, что так делается? Я хочу сказать, что это аморально, я хочу сказать, что это развод, самый настоящий. А аморально и неморально, а на чем, пусть решает. Нет, просто понимаете, вы сейчас вот так вот преподнесли, вот девочки звонят, а потом более опытные берут. Это так называемый интернет-маркетинг. То есть там вот таким образом работает любой, там, продажа страховок, продажа там какого-то программного обеспечения, продажа сертификата. Нет, ну я вам объясняю, как работает вообще какого-то интернет-продажа по телефону. Вы торгуете информацией. Я торгую услугами. Мои услуги, услуги – это построить что-то. Не, ну, услуги – построить что-то. Услуги – это предоставить выход на финансовый рынок. Это тоже услуги. Предоставить информацию. Нет, это предоставить информацию, это продать информацию. Это не оказание услуги. Вы продаете информацию. Слушайте, ну есть, понимаете, есть как нормальные люди, которые воспринимают биржу тайно, как она есть. Вот вы говорите там, я бы мог купить акции компании. Но вы не купили, вы не делали это. Вы не делали это почему? Потому что вы не дали эту информацию. Смотрите, ну не перебивайте меня. Я вас дослушиваю до конца, когда вы говорите. Будьте добры, как бы проявить элементарную вежливость. Так вот, вам не надо. Ну, как бы я думаю, если бы вы были уверены на 100%, что вы сделаете там хотя бы те же. Ну, хотя бы те же. На самом деле это немало. Да? 320% за 3 года вы были там как минимум какую-то сумму выделили под это дело. Уже не говоря о том, что вот, пожалуйста, та же компания Gapping Corporation, да, я вам показывал 7%, почти 8% за день. А Росгляд до этого 7% показал. То есть есть что показать, есть что посмотреть. Сделка краткосрочная в пределах 1 дня. То есть если бы вы вот как-то вышли бы из этой... из-за этого отрицания, да, и посмотрели на вещи реально, вы увидели, что да, реально такой прибыль можно сделать по тем-то, тем-то причинам. Что есть какие-то фундаментальные причины, почему, допустим, компания считалась хорошо, есть фундаментальные причины, почему акции начали расти после этого. Есть возможности для людей, как вот они могли эту информацию для себя использовать и так далее. То есть этим все занимаются. А вы подождите. Попробуйте. С смотрите, тогда, если вы говорите о том, что вы 100% помогаете людям деньги зарабатывать, да? Я не помогаю людям, я себе помогаю, потому что я имею комиссию по оборотам. Это одно и то же для меня. Делитесь той информацией, которая людям помогает зарабатывать деньги. Тогда ответьте мне вопрос. Все люди как бы ищут способ заработка, все люди. И если бы вы действительно много людей зарабатывало, ваша бы контора через сарафанное радио имела столько бы клиентов, у вас очередь стояла, а вы бы не выискивали их сами, понимаете? Потому что все бы люди знали об этом. А если такого нету, поэтому и очереди у вас нет, и вам приходится клиентов искать самим. Потому что если бы от вас шли реальные заработки, то люди бы сами к вам шли. Все бы про вас узнали рано или поздно. А так как вы уже в этой сфере 3 года, то за 3 года, я есть по минимуму беру, что значит ваша компания уже существует больше 3 лет, за 3 года уже бы столько людей узнало, что можно 100 тысяч вложить и 7 тысяч в неделю получить с этих 100 тысяч. И как бы, откуда эти деньги возьмутся вообще, вот в принципе, откуда они возьмутся, где они как-то соберутся, за счет чего? 7 тысяч, кто выплачивать, откуда они возьмут? Много сразу вопросов задают. Сейчас объясним. Ну, вы смотрите, во-первых, вы говорите о том, что наша, как выражается, контора, там будет заработать и так далее. Не только наша компания работает на рынке, пожалуйста, есть сильная компания, есть БГС, есть открытие, есть там тот же, не знаю, Альпари, есть... Ну, уйма компаний, ну, компаний. Ну, хоть об одной из... Смотрите, да, хоть об одной из компаний слышали что-то вот... Мне звонят регулярно все, я название... Это другой вопрос, Мы не об этом говорили. Я название не упоминаю их просто-напросто. Ну, не сильно важно, я не говорю про людей, которые вам название, как выражаются. Я говорю про людей, которые вот вы от кого-то из них могли там слышать или не слышать, что они заработали в этом бизнесе. Ну, вот, много вы слышали о том, что сколько компаний заработали? Еще раз в связь. Что? Второй последний вопрос. Я говорю, ну, вы не слышали о нашей компании. Хорошо, вы о какой-то другой компании на бирже слышали, что вот люди там зарабатывают, что люди начинают работать? Я слышал работают. Другое, что люди переводят деньги на какие-то счета, и потом деньги пропадают каким-то странным образом, и непонятно. Где их искать, из кого что спрашивать. Потому что у нас сейчас правоохранительная система так работает. Если у тебя деньги никто не отнял и не вынул из кошелька, да, там не пришел домой, не ограбил, то, в принципе, ты их сам перевел, и о рисках тебе говорили, и уголовной ответственности за это нету никакой. Поэтому вы, в принципе... Замечательно. А от кого вы слышали такую информацию? Да от кого, ни от кого я не услышал, я читал об этом просто. А в газете какой-то читали или в интернете? Ну, и в газете, и в интернете. И на Ютубе ролики видел про разные. Я недавно смотрел по РЕН-ТВ одну там передачу, что оказывается у нас как бы мировая там верхушка, Ротшильды, Рокфеллеры все контролируют, и они вообще там рептилоиды прилетели с другой планеты, да? То есть, ну я к тому веду, что а как можно вообще делать такой акцент, вот вы меня оскорбляете, оскорбляете мой бизнес, мою компанию и так далее, основывая ваше мнение на то, что вы читали в какой-то газете, какой-то желтой газетенке, вы мне покажите, где сайт там, или где ролик из Ютуба есть, где вот конкретно собирается статистика, что вот там 1000 человек работало с компанией Capital Level, из них там 900 человек потеряло деньги, 100 человек там худобедно, или там 50 тысяч потеряло, или что-то такое, то есть конкретный факт. Я человек, который привык верить фактам, да, то есть если я получаю отчет финансовой компании, то я как бы смотрю, там есть независимое аудиторское агентство, которое проверяет такие отчеты, там есть сопутствующие цифры, по которым можно проверить, там как действительно прибыль распределилась. А вы мне говорите о том, что вы прочитали какую-то желтую газетенку, позволяете себе при этом, или поставили какое-то видео на Ютубе, позволяете себе оскорблять и меня, и мой бизнес, косвенным образом, вы намекаете на то, что я мошенник. Для меня это оскорбительно. Ну, извините, это издержки вашей профессии. Ну, я имею мере. Право менее, это не значит, что я... сказать. Насчет этого. Ну, я, понимаете, я тоже могу сказать свою точку зрения, и вы скажите, к этому можете обидеться. Поэтому, ну, я условно говорю, это значит, нужно все озвучить. Как бы вопрос в другом, да, то есть ваши, вот эти вот факты, как вы видите, они на самом деле не факты. Ну, там, давайте, нет, я могу сделать... По ну, смотрите, вот вы мне говорите о том, что у вас есть какая-то компания строительная с бизнесом, ну, да? Ну, давайте, я могу... по поводу факта. Вы вот говорите о том, что покажи мне статистику, да, где ты видел статистику, что 900 человек потеряли деньги. Я отвечу на этот вопрос. Данные, которые вы имеете по статистике, да, сколько вам денег кто перевел, кому вы что посоветовали, они же нигде не обнародуются. Они хранятся у вас там на серверах, либо там в шкафах заперты, неважно. Вы эту информацию где вообще вот так вот показываете? Вы где-то показываете, например, ладно, не убыточные ваши движухи, а прибыльные. Вот где они показаны вот так вот общедоступно, чтобы я мог посмотреть и сказать, а да, глянь, правда, вот тут с отзывами 800 человек все довольны вашим бизнесом, вернее, вашей информацией. Смотрите, такого же нет. Сейчас я договорюсь. Объясню, и получается, почему что про такой статистики тоже ее в принципе быть не может, потому что информацию, какой вы владеете о том, кто потерял деньги, кто приумножил, вы ее держите внутри компании, вы ее никуда не обнародуете. Правильно, поэтому если бы был бы доступ к вашим всем вот этим документам, кто сколько потратил, кто на сколько в минус ушел, то давно бы это было все обнародовано. А так как эта информация закрыта и хранится внутри вашей организации, соответственно, она не может в сеть никак попасть. Правильно? Нет, не совсем. Я объясню, почему. Потому что вы говорите о том, что вот информацию, там, вы посмотрели, как мы работаем. Конечно, мы не можем раскрыть информацию о людях, которые с нами работают. Я сейчас озвучил, что там один из них инвесторов инвестировал 2 миллиона долларов, вы чуть не упали в обморок. Да, представьте себе, чтобы я обнародовал имя этого человека в открытом доступе, да, то есть вот, когда человек работает, у него такие суммы, там, ну, вы сами понимаете, это не очень удобно. Если вы занимаетесь бизнесом, вы понимаете, что не всегда вот эти все финансовые активы хочется засвечивать как бы на публику. А если я просто предоставил бы вам статистику, вот там 800 человек работает, все в плюс, вы бы что мне сказали? А, я тоже могу себе такое нарисовать, это понятно, это все как бы неправда и так далее. Ну, как бы если вы увидите для себя ситуацию таким образом, вы будете находить любые варианты для того, чтобы лишний раз как бы подтвердить свое мнение о том, что это лохотрон. Это что касаемо этого момента. Второй момент, вы говорите о том, что ну, нет такого, что люди говорят о том, что заработают и так далее. Знаете, я когда начал заниматься этим бизнесом, занималось им порядка 100 тысяч человек на территории Российской Федерации. На сегодняшнее время занимается уже 1 100 000, то есть на 1 000 000 больше. В 11 раз больше человек занимается биржевой деятельностью. И если как бы вам нужна статистика, зайдите на сайт Московской биржи, посмотрите статистику вот, зарегистрированных пользователей. Просто посмотрите, и вы увидите там реальную статистику, то есть собранное количество людей, сколько занимается. Как вы считаете, 1 100 000 человек будут заниматься какой-то деятельностью, которая для них убыточна? Нет, не будут, 100% не будут. Потому что вы существуете только пока еще не все знают про это. Про то, как это на самом деле работает. Еще пока есть еще люди, а которые наоборот, верят, что могут заработать. А может наоборот, вы существуете как человек вот такой, который уперся, и все, нет, это лохотрон, мошенничество и так далее. Просто потому, что в ваш регион там, или ну, среди ваших знакомых не попали те люди, которые занимаются этой деятельностью и что-то знают о ней. Может, в этом причина? Причина элементарно в том, что никто из ваших знакомых не попал в ту категорию людей, которые торговали на бирже, у них получилось? Ну, я думаю, что это наоборот большой плюс. Вы говорите об этом всем, как о большом минусе, что мои знакомые, близкие, там какие-то одноклассники, конечно, минус, об этом не знают, и как бы получается, что они от этого только хуже им. Но на самом деле, я скажу так, что кто не связывается с такими людьми, потом не ходит и не выискивает, как деньги вернуть свои. Я скажу еще, вот я на данный момент открыл комментарий о вашей организации, и я даю 100%, что каждый комментарий, который здесь написан, он фейковый, потому что если вы говорили, что существуют такие моменты, когда человек уходит в минус, риски есть, никто не застрахован, ни одного отрицательного комментария нету, ни одного. Надежные условия, все создано только для того, чтобы людей заманить, что у всех все классно тут. Я могу сказать, что только единственное, что я понял вашего разговора, вы меня вообще не внимательно слушали. Я говорю о том, что есть риски на одной сделке, но также я объяснил стратегию, по которой мы работаем, по соотношению между риском и прибылью. Я объяснил, что на дистанции люди, которые работают, которые не уперлись, там, грубо говоря, и не занимаются самодеятельностью, которые работают с аналитиком, поддерживаются свои рекомендации, те люди выходят в плюс. То есть нет такого, чтобы они уходили в минус. Это все стратегия позволяет. А в конце концов, вот, понимаете, вы любите уходить постоянно вот эту демагогию, то есть говорит, а вот если бы люди то, а люди бы написали. А есть факты, да, то есть есть факты, что, во-первых, миллион 100 тысяч человек занимается торговлей на бирже, это можно легко проверить на сайте Московской биржи, раз. И как бы люди занимаются, большая из них часть, это реальные как бы трейдеры, которые занимаются этим периодически, хотя бы несколько раз в год какие-то изменения брокерской жизни вносят. И это тоже все можно проверить. Это первый факт, то есть люди занимаются. Второй факт – это то, что, опять же, акции того же Сбербанка выросли на 320% за 3 года, акции компании ДГ выросли на 7,7% за день, акции Аэрофлота до этого выросли на 7%, вот этот момент, как мы с вами общаемся вот здесь, вот. Это тоже факт, то, что акции растут. И также есть факт того, что, почему, вот вышел сначала отчет компании ДГ, показал, что там чистая прибыль выросла, выручка выросла, в итоге на второй день акции тоже выросли. Это тоже есть факт, да, то, что вышел отчет, что можно было его проанализировать и прийти к этому выводу. То есть я оперирую фактами. В своем диалоге с вами. А вы оперируете каким-то видео, которое вы смотрели на Ютубе, Welcome to Wall Street, и почему люди все не занимаются, если это так выгодно. То есть это ваши аргументы в нашем исследовании. Хотите самый главный факт? Я к вам уважительно и на вы отношусь. Мне искренне, ну не то чтобы жалко, что сейчас происходит, но я знаю, что это факт. Что у вас до сих пор есть надежда, что я 100 тысяч потрачу, и вы меня обрабатываете. Вот это факт. Поэтому, понимаете, в чем дело, что если бы у вас было много клиентов и очень много желающих, и все были на 100% при деньгах от вашего бизнеса, вы бы не тратили со мной время, потому что эти 100 тысяч, как вы выразились, когда только начал, что это не так много. На самом деле для меня это не так много. Вопрос в другом, что для вас это много. Потому что если бы это было мало, вы бы давным-давно бы сказали, дружище, до свидания. Все стало понятно. Вы знаете, ну вот я вам так скажу, вот вы общаетесь со мной, не зная меня, то есть часть моего телефона делает обо мне выводы как-то вот по общению и так далее. Вы говорите, ну полнейшая чушь, извините, я вот за последний месяц $1000 инвестировал в криптовалюты, просто вот самые такие активы, которые считаю самыми высокорискованными, чтобы просто что выйдет. Уже не говорят про инвестиции там на фондовые рынки и так далее. То есть у меня это небольшие деньги. Я рад, что вы так восприняли. Я с вами общаюсь, потому что потому что вы уже потратили очень много времени, и вам нужен результат ваших разговоров. Нет, просто я пытаюсь что до вашего разума, да, то есть чтобы вы немножко выключили эмоции, включили холодный разум, оценили факты. У меня эмоций нет ни грамма, я совершенно спокойный. Знаете, я знаю, что есть такая категория людей, которые вот уперты, вот уперлась, и вот ты им показываешь факты, ты им показываешь на стену, говоришь, вот она белая, посмотри внимательно, она белая, нет, это черная, черная. Вот у нас с вами, например, такой же диалог с тобой. Все стали общаться до сих пор, потому что, понимаете, вот девушка пришла работать на работу, и вот первый человек, который попался, кем она пыталась вести какие-то переговоры, оказались вы, и вот она сидит, надеется, что может быть там, у нее там, помощь на стажировке, и то, что перепадет, но как бы, я не знаю, вы вот, если вы находите клиента, вам же правильно перепадает чего-то за тех денег, которые он влил. Это даже не это вопрос, понимаете, вот вы начали заниматься каким-то проектом, понимаете, вот вы строительный бизнес у вас, да, у вас строительный бизнес, и вы только его начали, вот это открыли строительный бизнес, и ваш первый клиент, с которого вы там дал какой-то заказ и так далее, как вы готовы принимать эту ситуацию? Вот подумайте об этом и поставьте себя на место этой девушки, о которой мы сейчас с вами говорим, да, и вы поймете, почему я еще до сих пор с вами общаюсь. Девушка пришла деньги зарабатывать, это ее работа. Ну и что? Ну и что? Она что, не человек, из-за того, что она пришла зарабатывать деньги? Все от того, сколько людей она приведет, которые вложат деньги, столько она и получит. Все правильно, только у нас как бы факты верные, только у вас умозаключение из них какие-то странные, да, то есть вы смотрите на ситуацию, как на то, что вот этих людей якобы там хотят обмануть, там не знаю что и так далее. Слушайте, ну как бы если бы, как бы уважаетесь, мы обманули каких-то людей, во-первых, было бы уйма негативных отзывов, во-вторых, там, ну вы говорите, что правоохранительным органам, все равно, если соберется 100 человек там или там 20 человек напишет заявление в милицию, как все равно? Да вот то есть что, не будет никаких действий? Вот так. Нет, ну, у вас познание в законодательстве Российской Федерации на уровне с познаниями... Ну, поверьте мне, я таких движух по поводу того, что кто-то кого-то обманул. Есть такой фотограф, он раньше по Тольятти работал, сейчас он в Москве обосновался. Зовут его Алы Рафиев. Можете ввести просто тупо в Яндекс эти два имени, и вы увидите... Я просто жду, к чему вы ведете. И вы увидите, сколько людей он обманул. Он, у него группа ВКонтакте, которой много людей, и он реально работает фотографом по Москве. У него много работ выставлено. И он время от времени в своей группе выставляет фотоаппарат, там какой-нибудь Canon D5 за 50 тысяч, который 200 тысяч стоит. Люди, которые это видят, которые у него в группе состоят, понимают, что это не мошенник, переводят ему деньги и с концами. И уже он обул 20 человек, и никому дела нету. И есть заявление в полицию об этом, не одно. И есть... А я откуда, значит? Ну, я сам занимаюсь разоблачением мошенников. У меня канал свой на Ютубе, видос о разводах называется. А? И я... И мне пишут многие люди о том, что кого обманули, кто там спортивные события ВКонтакте продает, кто чего. То на что гораст. И вот на этого Аллы Рафиева очень-очень много. Он обул людей больше, чем на 2 миллиона вот с этими одними фотоаппаратами. И никому дела нет. Лежит заявление в Тольятти, которое человек пересылал с Казани. С Казани перевел. А как мы с вами вот так вот сменили тему, здесь говорили о финансовых рынках и нашем предложении, а вышли на человека, который там фотоаппарат обещал я продать. Я напомню, как вы задали мне вопрос о том, что сейчас вспомню, как он выглядел. Что почему ты решил, что полиция бездействует? Ваш вопрос был? Угу. Я дал, да, но еще это часть вопроса. А вторая часть вопроса была в том, что касаемо того, что вот вы мне какого-то там осло там или как его привели в пример, что якобы вот он занимается мошенничеством, и вот уйма информации в интернете, а вот правоохранительным органам все равно. А я начал разговор с того, что ну как бы нет информации никакой в интернете, ничего, и как бы все работает, компания продолжает работать, нет. Ну я открыл самый первый сайт, который занимается отзывами, который даже, возможно, вам принадлежит. Если просто сейчас полазить по каким-то форумам. Все сайты нам принадлежат. Я говорю, что там и первое. А сайт финансовой комиссии, с которого вы заходили на страничку нашей компании, там, где написано, что как бы сумма депозита клиента стихована на 20 тысяч евро, что вот мы там члены финансовой комиссии внесли и так далее. Тоже это наш сайт, да, то есть сразу компания открыла 50 сайтов, чтобы вводить в вложение одного человека на 100 тысяч рублей. Как вы себе видите эту ситуацию? Не могу представить даже. Ну, а надо, да, то есть, понимаете, если вы бросаетесь с такими громкими обвинениями, то надо как бы хотя бы какую-то логическую... Подождите, какие обвинения? Я просто сказал сущность вашу. Какое обвинение? Где, в чем обвинение? Я сказал, как я вижу, как у вас все устроено, и все. Не, ну, понимаете, вы оперируете что значит, чужими деньгами, и рискуете вы с чужими деньгами, и за это не несете никакой ответственности абсолютно. Я больше чем уверен, там, где я должен был поставить галочку и согласиться, там, наверное, об этом что-то написано. Не хочу читать, глаза ломать, много там текста. Не, а это как бы не секрет. Я вам изначально говорил, что как бы счет под вашим управлением, не мы берем деньги в управление, вы сами делаете вашими деньгами. Да, я знаю. Вы зарабатываете на том, что вы даете предсказания, которые могут не сбыться. Могут не сбыться, да. Вот но все. На этот случай выставляется ограничение по рискам. Но, опять же, вместо того, чтобы взять и посчитать, да, то есть, ну, если мы берем о соотношении 3:1, да, то есть берем 3 сделки за месяц, да, то есть каждый из них уровень риска, допустим, 3%, каждый из них ожидаемая прибыль 9, да, то есть 3 раза больше. Но скажите мне, если будет одна сделка убыточная, 2 прибыльные, что получится в итоге? То есть 9 плюс 9 минус 3. Вопрос не в этом, вопрос в том, что вот эти ограничения по рискам, они минимизируют возможный заработок. Если... Они минимизируют потери. И в то же время они минимизируют заработок. Потому что если не рисковать, то, соответственно, мало будет куплено в том или в другом организации. Слушайте, ну, понимаете, вот вы себе поставили вот на меня ярлык, там, как на кого-то, не знаю, негодяя, который там банует людей и так далее. Абсолютно. Я не говорил о том, что... Вот откуда вы взяли эту информацию, что если вы там ставите ограничение по риску, значит, ваша прибыль тоже ограничена. Откуда у вас вообще такая информация? Ну, подождите секунду. Если я покупаю акции, да, какой-то компании... Но. Ну, вот купил я их, допустим, да? Но. Допустим, на 100 тысяч одной компании купил акции. как ваше ограничение рисков сработает? Каким образом оно сработает? Вот у меня лиша, да? Ну, это опять, понимаете, вот вместо того, чтобы меня слушать, вы там какие-то мысли на какие-то разоблачения нет, занимаете. Нет, я вам вопрос задал. Вы покупаете 10 акций по 100 долларов там, или по 100 рублей, неважно, ну по 100 долларов, да, выставляете ограничение 3%, и как бы вы ждете, что акции вырастут, до отметки там, допустим, 115 долларов. Что я заработаю с этих 10 акций? Я с них ничего не заработаю. Что вы заработаете? Да. Подождите, как не заработаете? Если они вырастут на 15%, как вы ничего не заработаете? Вы с 1000 долларов сделаете, получается, 15% сказал, да? Вы сделаете 150 долларов в виде прибыли. Ну, 15% на одной сделке. Вы сейчас говорите, это каких-то, я не знаю, 15% может вырасти. Только, ну, за год, наверное, я думаю. Может быть, там за полгода. Я напомню вам, что по поводу акций Сбербанка мы недавно говорили о 320% за 3 года. Если вы думаете, что где-то я тут, не знаю, придумал газ потолка, пожалуйста, вбейте в гугле, на вашем свежекупленном компьютере, как вы говорите, да, вбейте в гугле Сбербанк акции, там откроется график, поставите соотношение, ну, так, чтобы было видно за несколько лет, и посмотрите, насколько выросли акции Сбербанка. Ну, вот они взяли на 30%, пускай в год это 100%. На 300. Да? Ну, на 300 за 3 года. А, ну да, да. На год пускай. Это получается 100%, правильно? Больше, ну, допустим, 100. Ну, грубо, пусть там 100, вот возьмем, да, процентов. Но. Получается, что если я куплю вот эти акции, да, там, в размере, как говорите, на 1000 долларов, да? Угу. Вот, то, что вы хотите сказать, что через год у меня будет не 1000 долларов, а 2? Даже чуть больше. Да какую вы ерунду говорите? Да такую ставку ни один банк не может предложить. Банк не может предложить, который постоянно деньги имеет. А вы говорите о том, что акции мне дадут такую прибыль. Да какая глупость. Это получается, если я сейчас... Подождите. Вот у меня сейчас есть там, допустим, 15 тысяч баксов, да? И если идет такая статистика по Сбербанку, что они 100% в год дорожают их акции... то я сейчас буду за год 15 баксов, 15 тысяч меня приумножится в два раза. Да если я могу не работать, посчитать, больше по 1000 долларов в месяц будет капать. Да кто? Откуда? Откуда возьмутся еще 15 тысяч долларов? Кто мне их заплатит? Откуда они возьмутся? Что вы чушь говорите? Подождите, я чушь говорю. Да, откуда возьмутся 15 тысяч долларов? А как вы вообще пришли к этому занятию? Вот как вы говорите, разоблачение мошенников и так далее. Вы как вы к этому пришли? Ну, это другой вопрос. Который нет, вопрос очень прямой, потому что, понимаете, я вам объясняю формат работы, объясняю, что такое акция, а вы настолько не понимаете, о чем вы говорите, что мне даже голова ваши факты, о которых вы мне говорите, они выглядят заманчиво, только заманчиво. Угу. Мои факты, угу. Они более убедительны. Никто ни 15 одного, тысяч ни одного, долларов нет. Ей не даст. Никто. Если ты вложишь 15 тысяч долларов, никто тебе через год 30 не отдаст. Ни один банк тебе не может вот этого позволить. Вы исключили вот этого вот оголтелого фанатика, который только орет, там, брыжет слюной. Ну, не орет, вообще хорошо. Вообще слюной не брыжет, голос, ни грамма. Не брыжет. Вы не слушаете, вы даже не включаете мозги, когда вас он общается. Что значит, кто вам даст такие... Вы покупаете акции Сбербанка. Акции Сбербанка растет в цене. Потому что, ну, а почему? Давайте посмотрим на ситуацию. То есть, сколько банков потеряло лицензию за прошедший год? Понятно. За 2017 год. Понятия. Больше 40. С начала года 2018 8 банков пришло с лицензией. Угу. То же самое происходило в 2016-2015 году. Я уже не скажу, если честно вам, сколько там лицензий было отобрано, но не суть важно. То есть у небольших банков, какой-то московский Мухосранс, там, не знаю, отбирают лицензии. Да, люди не хотят попасть на такую ситуацию, что деньги будут там заморожены, а если там, ну, вы знаете, у нас там определенные ограничения есть на возвращаемые суммы вот на застрахованные на депозитных вкладах, а некоторые вообще просто, чтобы от этого риска уйти, они не размещают больше в таких банках деньги на процент, а идут в более известные банки, еще деньги там. к сожалению, да, потому что люди не задумываются головой, что можно покупать, хотя многие уже задумываются, многие задумываются, поэтому акции растут такими быстрыми темпами. Да. Но вот многие у нас люди сами, к сожалению, да, насмотрятся таких людей, как вы, на Ютубе, и идут вместо того, что инвестируют в акции компании, инвестируют на депозитный счет. А тот же банк в дальнейшем берет эти деньги, оперирует именно на биржу и зарабатывает. А люди имеют 7%, по 8% в год. Ну ладно, это уже лирическое отступление. Так вот, акции Сбербанка за тот же период времени растут, потому что ну, их конкуренты закрываются. То есть, если у вас строительный бизнес, вы говорите, и у вас есть ряд конкурентов, вы боитесь за одни объекты, чтобы их обслуживать там, или строить, я просто не знаю, какого характера у вас финансового бизнес. И ваши конкуренты закрываются один за другим. И все вот эти вот клиенты идут к вам. То есть, что у вас не будут лучше эти дела после этого? Но дела будут улучшаться. Лучше. Дальше. Но они же не будут улучшаться в такой геометрической прогрессии, что... А это уже другой вопрос. Это нет, вопрос, это не другой, масштаба. Это самый это важный вопрос. Масштаба. Если, допустим, были бы какие-то инвесторы, которые вот в вашем рынке искали бы куда инвестировать деньги и выбирали бы из ряда компаний, и при этом увидели, что ваши конкуренты закрываются, а у вас бывает хорошо, они бы инвестировали вас, и тогда, да, вы в таком случае, ваша цена вашего бизнеса росла бы в это одно, строительные услуги, да, это другое. Чем отличается, с вашей отличается точки зрения? Тем, что если, грубо говоря, я занимаюсь чем-то, да, строительством каким-то, и идут люди, есть заработок, да, то как бы и к другим людям тоже будут идти. Потому что, в принципе, строители одинаковые везде. Везде люди, организации, везде находят людей, которые могут выполнить хорошо, качественно строительные какие-то работы монтажные, правильно? Поэтому получается, что если как бы в регионе, да, существуют там 3 или 4 организации, конкурирующие между собой по каким-то там объектам строительным, то с какого перепуга одна, вторая будет закрываться, если это успешный бизнес? Одно дело у Сбербанка, там государство как-то отозывает лицензию банков. Это за махинации. А что? Смотрите, вы в какой стране живете? Вы как говорите, вы где-то в Швейцарии живете. Вот у одного, вы, допустим, вы работаете там в регионе, да, у вас там 4 бизнеса, говорите, у вас или 3 ваших конкурентов. И у вас там, не знаю, зять или кум, или родственник там проявился где-то в областной администрации. И находят там какие-то нарушения, закрываются ваши конкуренты один за другим. Что, не может такого быть, не бывает просто. Нет такого? Не, у нас бывает такое, сплошь и рядом. Но. И хорошо, и вот произошла такая ситуация, что не будет расти в цене ваш бизнес, но даже будет... если это будет происходить, то, к примеру, одну закрыли, она под другим именем открылась. Вы что, не знаете, как это в России? Одних прикрыли, если это дело прибыльное, они под другим именем откроются, а зарегистрируют на другого человека. А в банке это... Банк открыть не так просто. Его нужно получить лицензию Центробанка, которая только что была опознана, и всех людей там проверяют. Поэтому Сбербанк себя чувствует очень вольготно. Поэтому акции растут. И это было видно еще 3 года назад. Я не знаю, чем вы занимались 3 года, чтобы вы до сих пор не... И с чем вообще мне люди, может, не занимались эти 3 года? Почему, если у Сбербанка такие хорошие дела, с ваших слов, тогда почему у них процентная ставка по вложениям денег такая маленькая? А зачем? Ну зачем? Ну как зачем? Ну в чем разница? Положить деньги на сбережение в банк или купить акции? Деньги в любом случае оказались в банке, в кассе. Что они на вкладе лежат, что акции человек купил, они лежат также у них в банке. В чем разница? Почему Сбербанк не поднимает ставку, если у них такие хорошие дела? Зачем не поднимать ставку на депозит? Ну, конечно, на вклады. Ну, понимаете, вот вы говорите, и я понимаю, что вы абсолютно не понимаете, как работает тот же банковский бизнес. Да зачем вы понимаете? Я понимаю, чем выше... горы, они будут везде, и везде будут людей тянуть, со всех сторон. И со вкладами будут большими процентами тянуть. И также пытаться продать акции свои. И как люди идут и размещают деньги в Сбербанке под мизерный процент, все равно размещают, чтобы сохранить хотя бы свои деньги, хоть чтобы что-то иметь. Ну да. Зачем им повышать? Зачем им повышать? Чтобы еще больше пошло людей. Зачем? Чтобы еще больше людей пошло. Ну а зачем они тогда акции? Я вот с вами общаюсь, и мне стыдно. что я с вами общаюсь до сих пор, что вот у нас люди вот настолько финансово безграмотно у нас в стране живут. И при этом еще хвастаются тем, что у них там YouTube-канал, и они кого-то разоблачают и так далее. Набирают у нас человек, который... Я не беру вообще девушку, которая там работает пару дней. Я знаю, что она еще пока учится, что она может говорить что-то не то. Вот у вас набирает такой человек, как я. Да? Человек финансово грамотный, который знает, куда внести деньги, зачем он знает, как работает экономика в стране и так далее. Вот я вам рассказывал о том, куда можно внести. Мы с вами просто ведем диалог. То есть, ну, знаешь, у меня отзывов за мой канал, ты говоришь, жалко. Не представляешь, сколько людей мне благодарны за то, что они не потеряли свои деньги. Это другой вопрос. Нет, это не другой вопрос. Благодарны, ты говоришь, тебе что-то благодарны, жалко. Благодарны. Мне стыдно. Мне стыдно, что вот люди, которые вот насколько финансово безграмотны, вот они как-то пытаются разоблачать кого-то в этой области. То есть, ну, я не знаю, если вот там удается вам разоблачать каких-то джигитов, там, Сулейманов, или как вы там говорите, которые там фотоаппараты продают и не продают, это один вопрос. То есть я вас с этим поздравляю, значит, вы нашли свою нишу в жизни. Но просто не пытайтесь выходить на те области, где вы не разбираетесь. Потому что, ну, я действительно общаюсь, мне стыдно. Вот вы такие вещи не знаете элементарно, поэтому вы пытаетесь меня на чем-то ловить. Скажи, что я, пожалуйста, если я сегодня 100 тысяч не потрачу, там у вас в офисе на доске повесят такую, ну, табличку, что ты сегодня самый худший работник за день, почему ты так рубишься? Потому что я уже объяснял, почему. Потому что мне стыдно вообще с вами общаться. То есть я стыдно. Ну, хочешь 100 тысяч, чтобы я потратил? Ты же уже понял, что я их не потрачу. Слушайте, можете взять свои 100 тысяч, и я промолчу, что с ними делать. Да? То есть, ну, не нужны мне ваши 100 тысяч, но это маленькие деньги, это мизер. Это, как вы не понимаете? Вот, да для меня что ты за них так рубишься? Да уже не в этом дело, мне уже плевать на ваши 100 тысяч. Вы мне сейчас будете просить, чтобы разместить компании под моим промокодом эти деньги, чтобы с вами работать, я не буду с вами работать. Все, для меня это уже представили решение. Просто для меня важно достучаться до вас, потому что, знаете, вы будете там вещать. Ну не бойтесь. Я говорю, если вы понимаете вашу точку зрения, со мной вы работать не будете, с моей компанией вы работать не будете. Все, у вас уже всегда дорога закрыта. Вопрос в другом. То есть вы просто, понимаете, вы агитируете людей за то, что вот биржа, это плохо, люди теряют. И вот я... Да ты пытаюсь до вас достучаться, даже не то, что сказали вам, что это плохо, что вы неправильно делаете. Нет, я пытаюсь до вашего разума, до вашего интеллекта достучаться, до совести, может быть, что, может, сначала нужно изучить вопрос, а потом как-то говорить кому-то, что стоит или что не стоит делать. Но... То есть вы вообще не разговариваете, вы прочитайте про Сбербанк, вы прочитайте, поскольку акции выросли, у каких банков отозвали лицензии, почему акции там Сбербанка растут, почему многие туда инвестируют. А вы почитайте об этом, что хотя бы эту информацию есть. У меня есть один неопровержимый факт, его более чем достаточно. Я да, не какой? Знаю из своего круга, у меня очень большой круг людей, знакомых, который может похвалиться тем, что он заработал 300% прибыли, поднял от своих вложений. За последние 3 года у меня очень много людей, которые имеют возможность, которые руководители, директора там каких-нибудь организаций. Я в таком городе живу, я очень с многими людьми знаком, потому что выполнял строительные работы не у последних людей в нашем городе. И с ними поддерживаю дружеские отношения. И понимаешь, что, извини за выражение, ты бред говоришь. Бред. Подождите, вы в Москве перешли, кстати, со мной, мы с вами на Бурдушах не пили еще. Я извинился. Ага, хорошо. Изначально, перед тем, как это сказать. Ваш аргумент заключен в том, что среди ваших знакомых есть немножко, кто бы этим занимался, кто бы на этом заработал, и вот это ваш факт. А что, в моем окружении есть люди, которые там, им какие-то строительные работы производили, там, ремонт квартиры. Ну, где они есть? Эти люди, которые разбогатели на 300% за 3 года, где они есть, в каком месте? Слушайте, я не знаю, вот вы эти 300% так вот зацепились, вы в отцовке глядите под эти 300%. Ну где они, эти люди, есть? Ну вот где они? Покажи. Они есть. Вопрос в том, что, да, видимо, вот в вашем поселке городского типа, где вы живете, может, таких людей нету, а как бы такие люди. Я живу в городе. О чем мы говорим? Вот ты сегодня общался с человеком, который занимается криптовалютой, я у него даже проконсультировался, потому что я тоже параллельно работаю в криптовалюте, наша компания, к сожалению, не занимается этим. И я вот 300% сделал с середины декабря по середину января. За один месяц было 300%. Я знаю про криптовалюту, что она бешено подорожала, но она ничем не обоснована. Она ничем не подкреплена, это разница, то что она сегодня стоит, а завтра она может упасть и все. Но мы не об этом говорим. Я говорю о том, что я 300% сделал за месяц по криптовалюте, хотя я вот криптовалюта такой инструмент не дам, можно потерять все, если не рассчитать. Это суть согласен. Но я вот рискнул, заработал 300%, за месяц вывел. А суть в другом, вот я сегодня общался с человеком, вот это действительно финансово грамотный человек. Вот. Я с ним общался, получал удовольствие от общения. Я даже у него проконсультировался, я дал ему консультацию по поводу акций, мы там готовимся работать по размещению, ну, неважно, вам это даже не буду рассказывать. Вы разбираетесь, можете понять, куда вам там пройти. Ну, и ладно, не важно. А он, я у него сам проконсультировался по поводу криптовалюты. Мне пару таких интересных моментов рассказал, которые я не знал, потому что это немножко не мой рынок. Вот с таким человеком мне приятно общаться. То, что у вас знакомы, понимаете, как бы подобное клеится подобному. То есть если вы вот такие люди, с которыми вы общаетесь, они вот такие, как вы, с таким менталитетом, то понятно, почему никто здесь не заработает 300%. И не заработаете никогда в своем бизнесе, не заработаете таких денег. Потому что менталитет ограничен, что поделаешь. Ну, это как бы не вина рынка. Это все доводы твои без оснований, потому что в том, где я нахожусь, еще раз, зарабатываю. Миллион 100 тысяч человек занимаются биржевой торговлей у нас в стране, это данные московской биржи. Еще раз, акции компании Сбербанка выросли на 320% за 3 года, пожалуйста, тоже в Google вбивайте, Сбербанк, акции смотрите и так далее. Бизнес существует сам по себе уже не то, что десятилетиями, столетиями биржевая торговля существует как инструмент. Сейчас наполеоновский войн. Тот же факт, тоже вбейте в Википедии, посмотрите, почитайте и так далее. Вот мои факты. Ваш факт – то, что из ваших знакомых никто не занимается. Ну, браво, слушайте, я не знаю, я просто в школе участвовал в, знаете, вот этот вот кружок словесности, там, где вот мы дебаты проводили, вот это вот, мне было интересно в детстве. Я не знаю, вас бы там просто слушали, да, то есть это просто ужасно, ваши доводы, и вот как бы строите диалог, но это ваше дело. Я так потратил на сумму времени, и это уже, и уже прекрасно понимаю, что я ничего с вами не заработаю, то есть просто это уже личное, вы перешли на личность, оскорбляя меня и мою компанию. Не оскорблял я личность. Прежде чем так категорически высказываться в каком-то деле, вы хоть возьмите трудность, да, почитайте какую-то информацию, потому что вы выглядите просто глупо. Давай заканчивать диалог. Я вам сказал, уйму информации, будет интересно, почитайте, будете говорить. Давайте я последний вопрос задам и да все. Да не надо, все, я устал с вами общаться. Все, ну, доброго. Все, будь здоров.